Любая мелочь, которую местные смогут преподнести ей в дар, а она от щедрости своей направит им посланцев от Спарты. Обе фракции уже были готовы к этому слиянию. И вот, как раз когда Азерот окажется поглощен, то она придет к Шурику и прямо потребует награды за все ее труды. Нет, ну а что? Она приложила к присоединению Азерота свою руку? Приложила. Не будь ее, и детишки бы и дальше играли в партизан, мешая жить Шурику и Союзу. А так все получат все, чего они хотят. Проходчик — возможность для роста и убежища для своих подчиненных, Шурик — новых игроков, а она — пропуск в школу. Так, может, еще и шубу удастся себе выбить в придачу? Как знать? Поэтому, чтобы поиски проходчика и его товарищей не были бесплодными, она даже выдала им заряженные энергией Уилсона кокос. Он должен принести удачу, чтобы подсказать направление в таком неконкретном задании. Уж он-то приведет их хоть к чему-то. И пока Мирантис уже мысленно танцевала на выпускном балу в спартанской школе, проходчик крутил в ладони счастливый кокос. Только сейчас, держа орех в ладони, он смог уловить тихий, едва слышимый вкрадчивый шепот. Шепот, который тянул его куда-то в горы, и который словно прятался от стоявшей рядом с ним богини красоты. Он просил, едва ли не умолял парня прийти к нему, найти его, освободить. Пока проходчик внимательным взглядом всматривался в кокос, Мирантис же витала где-то в облаках, совершенно не обращая внимания на происходящее с одним из ее верных послушников. Богиня красоты даже и не представляла, какой ящик Пандоры они собираются открыть.